Часть седьмая. Оставить им фены и пылесосы. После Второй мировой союзники вновь искали ответ на вопрос, что делать с Германией, как помешать ей устроить новую войну. Министр финансов США Генри Моргентау исходил из того, что немцы охвачены страстью воевать. Министр представил президенту Франклину Рузвельту план масштабного разрушения немецкой тяжелой промышленности. Все, что может быть использовано для производства оружия, должно быть уничтожено, вывезено или поставлено под международный контроль. Моргентау доказывал, немцам нельзя позволить выпускать ничего опаснее тостеров, пылесосов и фенов. «Мы должны быть твердыми с немцами», — согласился президент Рузвельт. «Или их кастрировать, или обращаться с ними так, чтобы они не могли воспроизводить людей, которые станут вести себя так же, как прежде». Президент Рузвельт писал военному министру Генри Стимпсону: «Чрезвычайно важно, чтобы все немцы поняли, на этот раз Германия – побежденная нация. Я не хочу, чтобы они умерли от голода. К примеру, если они нуждаются в пище, пусть получают 3 раза в день суп из армейских кухонь. Это поддержит их здоровье, но они запомнят такой опыт на всю их жизнь. Факт, что германский народ – побежденная нация, должен быть внушен им коллективно и индивидуально, так чтобы побоялись когда-либо еще начать новую войну. Но в отличие от 1918 года, победители в 1945 проявили великодушие. Дело не только в том, что они отказались от репараций, а по предложению государственного секретаря США Джорджа Маршалла немцы в западной части Германии получили помощь для восстановления экономики. Победители по своему образцу переустроили немецкую политическую и судебную систему, навязали свою систему образования и условия существования средств массовой информации. Западные немцы связали свою судьбу с западным миром и многое выиграли от послевоенной реконструкции Европы, которое не произошло после Версаля, замирение немцев путем насильственного просвещения, эксперимент, не имевший прецедента в истории. Но получилось. Страна, которая в 20 веке начала 2 мировых войны, превратилась в образцовую демократию и ярого сторонника европейской интеграции. Немцы усвоили урок. Если немцы за что-то берутся, то делают все очень основательно. Подобно раскаявшимся преступникам, они теперь всем доказывают, как важно жить в мире. Многие западные немцы даже пребывали в уверенности, что Германия должна оставаться разделенной, лишь бы не пробуждать призраки прошлого.